За 2 года до того Рамон освещал дело Григорио Карденаса Гоя, который изнасиловал и убил 4 женщин и похоронил их в своем доме в Такубе. В одном из интервью я спросил у полицейского, имеем ли мы дело с подражателем Карденаса, его поклонником. Полиция этого не исключала и не подтверждала, зато мне удалось направить историю дальше по ложному следу. Я задумался о своем отношении к убийствам Хулиана и пришел к выводу, что чувствовал любопытство. Яблочко от яблони своей матери, как и мой брат. Еще одна аномалия. Хотя я скорее походил на отца, который участвовал, не убивая, и пользовался плодами работы своей жены. Интересно, ворочался ли он по ночам без сна из-за угрызений совести? Жил ли в состоянии постоянной тревоги, которую невозможно заглушить? Разрывало ли его желание признаться во всем и облегчить совесть в обмен на лишение свободы и несколько лет в тюрьме? Что ему так нравилось в смерти? Испытывал ли он муки или был заворожен превращением человека в труп? Ощущал ли собственное могущество, решая, кому жить, а кому умирать? Когда новость приелась, отошла на второй план среди других преступлений, совершавшихся каждый день, я страстно... Вот правильное слово... Захотел, чтобы мой брат снова убил. А потом Клара. Кларита. Клара улыбнулась мне из-за письменного стола. Мне нравятся твои заметки. Нравится, как ты пишешь. А дальше ее лицо, волосы, жесты, кино, ее ладонь, губы, прикосновения, поцелуи, ласки, возбуждение, эрекция, парк, кафе, улица. Ее комната, любовная игра, поцелуи, ласки, возбуждение, эрекция, поцелуи, слюна, пенис, яйца, влажность, поцелуи, промежность, вульва, ладони, язык, клитор, груди, проникновение, ритмичные движения, пот, поцелуи, прерывистое дыхание, стон, оргазм, кульминация, эякуляция, поток, излияние, семя, сперматозоиды, спазм, расслабление, вздох, поцелуй. Величайший восторг, когда кто-то ждет тебя у входа в кинотеатр, в кафе, в парке, меж простыней. В ее постели я сбрасывал с себя одиночество, будто плащ или пальто, удерживающий холод внутри. Клара приехала в столицу из Гуанахуато 2 года назад в поисках работы. Снимала комнату в центре и мечтала о семье. Сама того не осознавая, она заражала меня своими мечтами. И я жаждал жизни, такой же теплой, как ее кожа, и мягкой, как ее лобковые волосы. Ровной, монотонной, обычной. Тем временем Хулиан выбрал вторую жертву через 3 месяца после первой. Он отыскал ее дом и выслеживал несколько дней. Официантка из Такубы. Брат наблюдал, как она в униформе носит тарелки, стаканы, столовые приборы от стола к столу, будто в танце. Ему нравилась ее невысокая миниатюрная фигурка, стройнее, чем у других официанток. Красивая, улыбчивая. Улыбка играла у нее на губах почти весь день, даже когда она в перерывах выходила на улицу покурить. Словно у влюбленной, пребывающей в состоянии вечной мечтательности. Женщина ни с кем не встречалась. 3 дня подряд Хулиан появлялся в кафе и заказывал одно и то же. Устроил так, чтобы его всегда обслуживала она. На 4-й день он дождался вопроса. «Вам как обычно? А ты разве помнишь?» Хулиан заметил ее румянец. Женщина вновь спросила, будет ли он заказывать как обычно. «Обычно я прихожу увидеть тебя». Она усмехнулась, но тут же овладела собой, возвращаясь к роли официантки. Хулиан взял то же самое, выкурил сигарету, 2-ю, расплатился и ушел, оставив шляпу. Она вышла следом и окликнула. «Сеньор!» Кулиан помедлил, прежде чем повернуться, словно в точности отрепетировал сцену, рассчитал время. «Моя шляпа. Спасибо. Постоянно ее забываю. Просто чудо, что она все еще со мной. Большое спасибо, сеньорита. Пилар. Меня зовут Пилар Руис». Потом Хулиан сказал, что хочет пригласить ее на обед, на ужин, выпить кофе. Она ответила, что не может встречаться с клиентами. «Тогда я больше не буду здесь обедать и перестану быть клиентом». На следующий день он пригласил Пилар съесть мороженое, прогуляться по историческому центру города. Они встречались два дня. На третий день Хулиан отвел ее в дом номер 9 по Серрадо де Саламанка. Она отказалась входить. «В чем дело?» «Здесь...» Он принудил ее войти, как Эстеллу Гарсию, а затем усыпил хлороформом. Женщина проснулась на том же столе, на котором ею занималась акушерка. Пилар несколько минут соображала, где находится, прокручивая в памяти события последних часов. Она была одна. Голая лампочка на потолке освещала место, где родился ее ребенок. Хулиан оставил записку в редакции. «Я был на дежурстве». Он снова бросил тело в парке Чапультепек, неподалеку от озера. Я не сразу нашел ее, прислоненную к дереву, с дыркой во лбу. Та же поза, следы удушения. Опухшее багрово-красное лицо, налитые кровью глаза. Я сделал анонимный звонок в полицию и опять заявил, что о трупе сообщили в газету. «Я не имею к этому никакого отношения», — повторил я детективу Хосе Акоста Суаресу во время допроса. Он знал, кто я такой и как связан с женщиной, которую он задержал несколько лет назад, мою мать, расчленительницу ангелочков. Он намекнул, что я подозреваюсь в убийстве. Мне пригрозили применить более действенные методы для установления истины. Я написал заметку и, в свою очередь, намекнул, что полиция пытается меня подставить, потому что понятия не имеет, кто убивает святых, как я их окрестил. Кто-то в редакции сказал, что из-за позы они напоминают роженец и что умершие родами женщины святые и попадают в рай. Вторая женщина, найденная в таком же положении, словно умерла при родах, как святая, носила при жизни имя Пилар Руис. 25 лет, 1,50 м ростом, худощавого телосложения. У нее вся жизнь была впереди. Много лет спустя я написал книгу, которую так и назвал «Святые». Мой брат действовал по заведенному порядку. Убивал, а затем пропадал на 2-3 дня, видимо, чтобы усмирить вселившегося в него зверя. Доктор Джекил и мистер Хайд. Однажды ночью, когда я пил кофе и курил сигарету, вернувшись из редакции после дежурства, Хулиан пришел домой. Он сел напротив, взял пачку и тоже закурил. Я смотрел на него, не говоря ни слова. «У тебя есть девушка. Красивая». Я не опроверг и не подтвердил. Меня охватил страх, сродни тому, что я испытывал в детстве. Я боялся, как бы он чего-нибудь не сделал с ней. «Любишь ее?» Хулиан докурил сигарету, а я вдруг осознал, насколько измотан, потому что не спал 3 дня, поджидая младшего брата. Я окинул взглядом его грязную одежду, спутанные сальные волосы, грязные руки с черными ногтями. Где он был? С тех пор, как Рамон окрестил мою мать людоедкой, у меня появилось болезненное увлечение историями про монстров. Спустя годы я опубликую в издательстве «Навара» несколько книг о чудовищах и демонах. Во всех историях запечатлелось чувство ужаса, охватившее меня в то утро, когда я сидел напротив Хулиана. Он был монстром, который убивал, а я — тем, кто рассказывал об этом. Два чудовища, один не лучше другого. Никто из нас не горел желанием обуздать зверя и положить конец убийствам. «Любишь ее?» «Не знаю. Мы, монстры, не способны любить», — ответил я. Признаюсь, я боялся представить Клару мертвой, погибшей от руки брата. Вот только боялся ли я за нее или того, что снова почувствую себя одиноким? Пилар Руис была хорошенькой.